Зайдя в кабинет, Добрынин подошел к столу и взял трубку. «Алло! Алло, это квартира товарища Добрынина?» — вырвался из трубки резкий мужской голос. «Да», — ответил Павел Александрович. «А кто аппарат-то?» — спросил голос. «Я? Добрынин? А, здравствуйте, за вами выехал автомобиль. Собирайтесь, через 5 минут спуститесь к подъезду». «Хорошо», — согласился Добрынин и тихо обрадовался возможности избежать семейного обеда. Из трубки уж неслись короткие гудки, а Добрынин все держал ее и держал, думая о чем-то своем, сокровенном и родном, как прошлое. Народный контролер опустил трубку на рычаги аппарата, вышел в прихожую и, обув сапоги, заглянул на кухню. «Я это... обедать сейчас не смогу, за мной автомобиль послали. Мария Игнатьевна, вы уж...» «Что с тобой, Павлуша?» Искренне удивилась служебная жена. «Что ты так со мной разговариваешь, будто я тебе не самый близкий человек?» «Извини», — выдохнул Добрынин, — «мне вниз идти надо, автомобиль послали». «Ну ничего, я прошу, чтобы твой ужин на плите держали, пока ты не вернешься», — пообещала Мария Игнатьевна и легкой походкой, подойдя к нему, опять поцеловала его в висок. «Я пойду», — уже более решительно произнес народный контролер. И быстро вышел из квартиры, прихлопнув за собой двери покрепче, чтобы сработала механическая защелка английского замка. Навстречу Добрынину поднимался дворник Василий. Увидев Добрынина, он радостно улыбнулся, потом вдруг озадачился и в связи с этим спросил: «А вы что ж, товарищ Добрынин, я же обед несу. Мне, Василий, в Кремль срочно надо». «Вызвали», — отчеканил уж совершенно другим, смелым голосом народный контролер. Василий покачал головой, выказывая одновременно и сочувствие, и уважение Добрынину. «Жалко», — сказал он. «Такой суп хороший, совершенно русский, с капусточкой. На второе кровянка с гречкой, а вы в Кремль. Кровяночки-то, конечно, пальчики оближешь. Меня только что повар угостил». Добрынин после упоминания о кровянке вновь ощутил вкус крови на языке, рассердился из-за этого, сплюнул некрасиво и, ни слова не сказав дворнику, сбежал по лестнице. Как раз к подъезду подъехал автомобиль, и, усевшись сходу на переднее сиденье рядом с шофером, Добрынин буркнул: «Давай». Все еще было светло на улице. На тротуарах появились пешеходы в больших количествах. На перекрестках стояли постовые милиционеры, все в белом, и особыми жезлами подавали знаки водителям автомобилей. Но как только машина, в которую ехал Добрынин, подъезжала к очередному перекрестку, милиционер тут же вытягивался в струнку и, останавливая движение, пропускал их автомобиль, отдавая ему честь. Однако в этот раз все Добрынина раздражало и сердило из-за неприходящего вкуса крови на языке. В Кремль заехали через другие ворота, а когда автомобиль остановился, еще и совершенно другого здания, понял народный контролер, что вызвали его не к товарищу Калинину, а куда-то еще. Как только Павел Александрович выбрался из машины, подошел к нему симпатичный коренастый военный, взял под козырек и предложил пройти вместе с ним. Зашли в небольшое двухэтажное зданице и тут же пошли вниз по лестницам, спустились этажа на 3. Это окончательно озадачило народного контролера. Ведь зашли не на первый этаж. Это как же тогда можно было, зайдя на первый этаж, спуститься еще на 3 этажа вниз? Однако понимал Добрынин, что сам он не сумасшедший и ничего перепутать не мог, а значит, здесь какая-то техническая загадка существовала. Остановились у тяжелого вида черной двери. Военный нажал кнопку звонка, расположенную рядом с дверью на стене. Дверь открылась. Александр зашел, военный остался в коридоре.